Избиение спящих. Ашватхаман, Крипа и Критаварман направились к югу. Вблизи лагеря кауровов, заслышав шум и голоса победоносных врагов, они свернули в сторону и, опасаясь преследования, вступили в обширный густой лес. Прежде чем наступила ночная темнота, они, пробираясь по лесу, увидели огромный баньян с тысячью ветвей, самое большое из всех деревьев в лесу. Мучимые усталостью и ранами, полученными в сражении, витязи распрягли коней и, сотворив вечернюю молитву, расположились на отдых под сенью того баньяна. Наступила ночь, и тысячи звезд зажглись на темном небе. Зловещие крики и вой ночных животных, бродящих по земле, послышались отовсюду. Распростершись на голой земле, утомленные Крипа и Критаварман, витязи, достойные лучшего ложа, вскоре погрузились в сон. Но Ашватхаман, терзаемый горем и жаждой мести, не мог заснуть. Сидя под деревом, он озирал окрестный лес и увидел, что ветви баньяна, под которым они расположились, усеяны тысячами ворон, угнездившихся здесь для ночного отдыха. Сидя рядом на ветвях, птицы спали. Тогда Ашватхаман увидел огромную сову устрашающего вида с зелеными глазами и темным телом, с большим клювом и длинными острыми когтями. Бесшумно подлетев к баньяну, сова опустилась на его ветви и стала убивать спящих ворон одну за другой, отрывая им головы и крылья и разрывая их тела своими острыми когтями. Земля под баньяном покрылась мертвыми птицами. Наблюдая за совой, глубоко задумался Ашватхаман. «Сова дает мне урок ведения войны», — сказал он себе. «Пришел час исполнить твою клятву, Ашватхаман. Пусть порицает меня кто хочет. Благородные пандавы на каждом шагу совершают бесчестные и отвратительные деяния. Люди же одобряют те поступки, которые ведут к успеху». И приняв ужасное решение, сын Дроны разбудил Крипу и Критавармана и поведал им о том, что замыслил. «Дурёдхана, отважный витязь, убит предательски на глазах глумящихся врагов, и Пхимасена попирал ногою его голову», — сказал Ашватхаман. «Мы слышали сегодня их торжествующие клики, но прежде чем наступит утро, я отомщу, перебив их всех, пока они спят в своих шатрах». В ужасе отшатнулись Крипа и Критаварман от Ашватхамана, слыша эти слова. После недолгого молчания Крипа сказал: «Похвально твое стремление отомстить, сын Дроны. Я знаю, что бесполезно отговаривать тебя. Мы оба поможем тебе, но только утром, при свете дня. Завтра мы втроем нападем на врага, о славный витязь. А теперь усни, чтобы сразиться с врагом со свежими силами завтра». «Как могу я спать сейчас?» — возразил Ашватхаман. «Когда гнев и горе переполняют мое сердце, как могу я спать, когда не отомщены мой отец и Дурёдхана и другие отважные воины, павшие в битве? Когда жив Тхриштадьюмна, и я не убил его в сражении, только истребив моих врагов во время их сна, я усну спокойно». «О, сын мой, прошу тебя, не совершай того, в чем придется раскаиваться потом», — воскликнул Крипа. «Панчалы спят сейчас, доверившись ночи, сняв доспехи и оружие. Тот, кто осмелится поднять руку на беззащитного, отдавшегося во власть сна, сойдет в бездонный и бесконечный ад, и не будет для него надежды на спасение. «О, брат моей матери, все, что говоришь ты, верно», — отвечал Ашватхаман. «Но я поклялся отомстить, и не найду покоя, пока не исполню клятву. Пандавы давно уже разбили мост справедливости и чести на 1000 обломков. Вспомни, как погиб мой отец, как погибли Пхишма, Карна, Пхурешравас, как погиб Дурьотхана. Стоны благородного царя, распростертого на земле с раздробленными бедрами, разрывают мое сердце. Нет человека на земле, который заставил бы меня отказаться от моего решения». И сказав так, Ашватхаман запряг коней и, взойдя на колесницу, направился в сторону вражеского лагеря. «Что намерен ты совершить, о Ашватхаман? Подожди завтра! Мы последуем за тобой, верь нам!» Вскричали ему вслед Крипа и Критоварман. Но, не слыша ответа, оба поспешно снарядились и отправились за Ашватхаманом. Они достигли стана панчалов, погруженного в сон, и остановились у ворот. У ворот лагеря пандавов Ашватхаман, видя готовность Крипы и Критовармана к действию, сказал им вполголоса: «Я войду в этот спящий лагерь, как Яма, бог смерти, и я надеюсь, что вы здесь никого не выпустите живым». Сотворив молитву Шиве, он вступил в обширный лагерь Юдхиштхиры бесшумной поступью. И многие невидимые существа следовали за ним тогда по левую и по правую его руку. Ашватхаман направился к шатру Тхриштадьюмны, узнав тот шатер по отмечающим его знакам. Панчалы, утомленные битвой, крепко спали бок о бок, распростершись на земле. Войдя в шатер, сын Дроны увидел царевича, погруженного в глубокий сон, на роскошном ложе, устланном шелком и усыпанном венками благоухающих цветов. Пинком ноги Ашватхаман разбудил Тхриштадьюмну. Проснувшись, царевич увидел сына Дроны перед собою. Он хотел подняться с ложа, но Ашватхаман схватил его за волосы, сбросил на землю и придавил к ней, наступив ногой на грудь. Извиваясь и царапая Ашватхамана ногтями, сказал царевич едва слышным голосом: «О, сын Дроны, убей меня оружием, да обрету я царство справедливых на небесах». Издавленный руками Ашватхамана, он умолк, и только хрип вырывался из его горла. «О, позор своего рода! Нет царства после смерти для тех, кто убивает своих наставников», — сказал Ашватхаман. «Ты не достоин того, чтобы убили тебя оружием». И сказав так, Ашватхаман стал топтать своего врага, нанося ему страшные удары ногою в грудь. Так он убил Тхриштадьюмну. От криков Тхриштадьюмны пробудились в шатре его жены и стража, но, приняв убийцу за ужасный ночной призрак, они не могли двинуться с места от страха. Только когда Ашватхаман вышел из шатра, они подняли громкий и горестный крик. Многие витязи, пробудившись от этого вопля, поспешили к шатру Тхриштадьюмны, надев доспехи. «Ракшас убил царевича! Он рыщет по всему стану!» — кричали перепуганные женщины. Ашватхаман, между тем, вошел в шатер у Тамауджаса и увидел его спящим на ложе. Наступив ему ногою на горло, Ашватхаман обнажил меч и заколол у Тамауджаса, как жертвенное животное на алтаре. Затем он бросился дальше и, переходя от шатра к шатру, умертвил своим мечом многих спящих воинов. Покрытый кровью с головы до ног, Он уподобился самой смерти, посланнице времени. Войны, пробудившись от воплей убиваемых, видя его перед собой, в ужасе снова закрывали глаза, думая, что это Ракшас, привидевшийся во сне, и гибли беспомощные от его меча. Воспрянув ото сна и вооружившись, Шикхандин, пятеро сыновей Драупади и другие витязи бросились тогда на Ашватхамана. Но, отражая удары их оружия своим щитом, украшенным тысячью лун, сын Дроны продолжал яростно разить врагов. Один за другим пали от его руки сыновья Драупади. Сутасома, метнув в Ашватхамана копье, устремился на него с поднятым мечом. Но сын Дроны отрубил ему руку вместе с мечом, а затем нанес ему смертельный удар в живот. Шикхандин стрелою поразил его голову, приблизившись к нему. Ашватхаман могучим ударом арча разрубил надвое сына Друпады. И великую резню устроил он среди панчалов и матьев, одним отрубая головы, пронзая другим грудь и живот, рассекая на части сотни воинов. Земля покрылась изуродованными телами. Страшный крик оглашал лагерь. Просыпаясь от этого крика, охваченные ужасом и обеспамятившие воины восклицали: «Что это? Кто это? Что случилось? Кто кричит?» И гибли, поражаемые мечом Ашватхамана, не успевая защитить себя. Страшное смятение овладело всеми. Одни, оцепенев от ужаса, не двигались с места. Другие, не придя в себя ото сна, ошеломленные нежданной бедой, в темноте резали оружием друг друга. Кони и слоны сорвались с привязей, метались по лагерю, топча людей. Многие витязи искали спасения в бегстве, но у ворот встречали их Крипа и Критоварман и убивали всех без пощады. Затем оба они подожгли лагерь пандавов с трех концов, и при свете пожара Ашватхаман свирепствовал как бог смерти, истребляя воинов, и тысячами гибли воины пандавов, не в силах сопротивляться. Потоки крови текли по земле. Одни ложились на землю, другие обращались в бегство, третьи пытались спрятаться, четвертые сражались, защищая свою жизнь. Пятые, обезумев, резали друг друга, и все они гибли в той ужасной ночной резне. Вопли ужаса и стоны умирающих, оглашающие окрестности, постепенно затихали, и прежде чем наступила полночь, вновь воцарилось безмолвствие в лагере. Все огромное войско пандавов отправил в обитель Ямы бога смерти сын Дроны. Ракшасы и пешачи, и ночные животные, доедающие падаль, радуясь, заполнили тогда мертвый лагерь, залитый кровью. Ашватхаман, Крипа и Критоварман удалились оттуда до наступления утра и направились к озеру Двайпаяна, где оставили они умирающего Дурьотхану. Прибыв туда, они увидели, что жизнь еще теплится в теле повелителя Кауровов, но готовится отлететь каждое мгновение. Соскочив со своих колесниц, трое витязей обступили Дурьотхану, мечущегося в предсмертных судорогах. Вытерев рукою кровь с чела царя, Ашватхаман со слезами на глазах сказал: «Позор, Кришне и Арджуне! Ты убит бесчестными врагами. Где найдем мы покой и счастье без тебя? В горе будем скитаться мы по земле, но ты взойдешь на небеса, куда удалились храбрые, погибшие в битве. Приветствуй там своего наставника и скажи ему, что Тхриштадьюмна убит мною, Обними Карну, Хуришраваса и других отважных витязей, предшествовавших тебе в пути на небо. Затем, обращаясь к уже бесчувственному телу, Ашватхаман сказал: «О, Дурьотхана, если теплится еще в тебе жизнь, внимай словам, приятным для твоего слуха. Только семеро из войска пандавов остались в живых, из нашего войска только мы трое. Убиты все панчалы и матьи, и сыновья Драупади. Месть за свершенное зло поразила их. Пятеро братьев, Кришна и Сатьяки, избегли гибели, но нет теперь детей у пандавов. Ночью я перерезал всех в лагере пандавов во время сна». От этих слов, веселящих его сердце, Дурьотхана пришел в себя и сказал: «Ты совершил то, что не удалось ни Бхишме, ни Карне. Теперь я чувствую себя равным Индре, повелителю богов. Будьте счастливы, вы трое! Да сопутствует вам удача и процветание. Мы встретимся снова на небесах». И повелитель Кауровов умолк. Душа его вознеслась на небо, и только тело осталось на земле. На рассвете возничий Тхриштадьюмны, единственный избежавший гибели в ночной резне, достиг берегов Акхавати и предстал перед Юдхиштхирой, чтобы поведать ему об истреблении его войска. «Сыновья Драупади убиты, о царь!» — сказал возничий. «И сыновья царя Матьев заколоты во время сна в своем лагере. В эту ночь, о царь, войско твое погибло, истребленное жестоким Критаварманом и Крипой, сыном Гатамы, и подлым Ашватхаманом. Как лес, вырубленный топором, полегла твоя рать. Я один спасся, с трудом ускользнув от Критавармана, когда он был отвлечен другими беглецами». Пошатнулся Юдхиштхира, пораженный страшной вестью. Сатьяки поспешил поддержать его, и Пхимасена с Арджуной, выступив вперед, подхватили его под руки. «Увы, победив врага, мы оказались побежденными!» — воскликнул Юдхиштхира. «Воины наши погибли, как путники, пересекшие бескрайний океан и утонувшие по собственной беспечности в маленькой речке. Что останется с Драупади, когда услышит она о смерти своих сыновей и братьев?» Обратившись к Накуле, он повелел: «Ступай и приведи сюда несчастную царицу». Сам же он вместе с остальными отправился к месту ночного побоища. Вступив на это проклятое поле, ужасающее взор, Юдхиштхира увидел тела своих родичей и друзей, обезглавленные, изрубленные на куски и залитые кровью. Не в силах вынести такое страшное зрелище, царь и его спутники упали на землю, лишившись чувств от ужаса и горя. Накула вернулся между тем из упоплавья с царицей Драупади. При виде мертвого лагеря содрогнулась царица, как платановое дерево под порывом бурного ветра, и рухнула в беспамятстве на землю. Пхимасена поднял ее, утешая и ободряя. Тогда сказала Драупади, заливаясь слезами: «Горе жжет меня, как огонь. С тех пор, как дошла до меня весть о том, что спящие витязи убиты проклятым сыном Дроны. Если не пожнет он плоды своих позорных деяний, если не лишите вы жизни этого презренного и его соратников, о пандавы, я останусь здесь навсегда и не буду вкушать пищи, пока не придет ко мне смерть». «Не печалься, царица», — отвечал ей Юдхиштхира. «Твои сыновья и братья встретили смерть, как подобает воинам. Сын же Дроны скрылся в отдаленные леса, и ты не властна в его жизни, о Драупади. Тогда Драупади обратилась к Пхимасене. «Вспомни о долге кшатрия! Убей презренного Ашватхамана, неодолимый в битве! Как убил ты когда-то моих преследователей в столице Вераты! Только это утешит меня в моем горе!» И, поднявшись на свою золотую колесницу, взяв с собой Накулу возничим, могучий Пхимасена отправился в погоню за Ашватхаманом по следам, оставленным колесницей сына Дроны. За ним последовали и остальные сыны Панду, и Кришна, вернувшийся тем временем из Хастинапура.